а вокруг него циркулировали энергии летающего меча, принимая одну позицию за другой. Внезапно энергии меча исчезли, а Нин улыбнулся. «Я потратил неделю на тренировку и действительно улучшил свои навыки. Великая Дао меча, бессмертный меч», глаза Нина сверкали от возбуждения, он поднялся на ноги, каменная дверь с грохотом отворилась и Нин вышел во двор, где в это время только начало светать. Он стоял посреди двора, впитывая в себя энергию солнца, ветра и природной стихии, становясь все счастливее и счастливее. Старший брат Цзинин, внезапно услышал он около себя мягкий голос и обернулся, чтоб посмотреть, кто его позвал. Это была нефритовое облако, одетое в светло-розовое платье Дао. Хотя платье было большим, но оно удивительным образом делало тело нефритового облака еще более соблазнительным. Ее длинные волосы были небрежно зачесаны назад, а от нее исходила мягкая притягательная аура. «Она так прекрасна! Почему бы вы решил сделать ее моей слугой?» – размышлял Нин. «У меня не было шанса поблагодарить тебя за возможность поступить в Черно-Белый колледж», – грациозно склонилось нефритовое облако в поклоне. В это время к Нину подбежал молодой слуга и поспешно произнес: «Старший брат, снаружи кто-то зовет тебя, он уже давно ждет тебя». «Ну, если он уже давно меня ждет, то, конечно, позовите его сейчас». Затем он обернулся к нефритовому облаку. «Поторопись приготовить угощение для гостя». «Хорошо», — поклонилось нефритовое облако и поспешно удалилось. Молодой слуга тоже удалился, а в голове его сиял манящий образ нефритового облака. Младший брат Цзинин вошел в комнату юноша в черных одеждах Даоса. «Мы встречались во время торжественной церемонии, а также во дворце споров Дао, но у меня не было шанса поговорить с тобой. Меня зовут Ху Юнчунь, мое Дао имя тоже Юнчунь, что означает «вечная весна». Старший брат Вечня Весна, проходи, пожалуйста». Как и все бессмертные эксперты, Нин обладал прекрасной памятью и вспомнил этого неряшливо одетого юношу. Он стоял в группе наиболее талантливых адептов Ваньсянь колледжа. Двое учеников сидели друг против друга, а нефритовое облако подавало им изысканные закуски. «Благодарю тебя, младшая сестра», — улыбаясь, поблагодарил Юнчунь, и от этой улыбки нефритовое облако зарделось. «Она просто хочет тренироваться у меня», — улыбнулся Цзинин. Вечная Весна кивнула и больше не обращал никакого внимания на девушку, заметив, что и Цзинин тоже не проявляет интереса к этой чертовски привлекательной девице. Нефритовое облако наблюдало за тем, как два официальных ученика Черно-Белого колледжа болтали и смеялись друг с другом. Ее огорчало то, что никто не замечал ее красоту. Вечная Весна изначально обратил на нее внимание, но потом мастер Цзинин полностью увлек его разговором. Конечно, оба они были дарованы необычайным талантом и, скорее всего, просто не обращали внимания на внешность, но это действительно ранило ее в самое сердце. «Младший брат Цзинин», — послышался голос снаружи. «Еще кто-то», — подумал про себя Нин. Именно поэтому он так рано покинул комнату для тренировок, потому что почувствовал, что его выступление во дворце споров Дао привлечет всеобщее внимание и многие сегодня придут, чтобы поближе с ним познакомиться. С другой стороны, чем больше у него будет друзей, тем ему самому лучше. Ведь с официальными учениками Черно-Белого колледжа было очень тяжело познакомиться. Так, один за другим, к Нину прибывали все новые гости и постепенно весь двор наполнился учениками. Нефритовое облако каждого встречало лично, и только один из всех удостоил ее пристальным взглядом. Этого ученика звали Радостная Безмятежность. «Видимо, ему нравится тренировать Дао в паре», — вздохнуло нефритовое облако. Она видела, что ее мастер является самым выдающимся талантом среди всех собравшихся, именно поэтому здесь сейчас было так много учеников. «Младший брат Цзинин, я привел двух своих младших сестер. Готов ли ты встретиться с ними?» — раздался голос, на который обернулись все собравшиеся и увидели три приближающиеся полосы света. «Старшая сестра Девять Лотосов, как я могу отказаться встретиться с тобой?» — с улыбкой ответил Нин девушке, которая приземлилась с еще двумя женщинами в красных и серебряных одеждах. Увидев новых девушек, нефритовое облако скривилось. От них исходила столь удивительная аура, что называть их феями было как нельзя подходящим. «Это младшая сестра Цинцин, а это младшая сестра Белая Вода», — улыбнулась Девять Лотосов. «Приветствуем тебя, младший брат Цзинин», — поздоровались обе девушки. Только с приходом сумерек пик темного севера погрузился в свое привычное спокойствие. Все ученики разъехались, остался только один, Нормонт Боевый. «Боевый, давай присядем. Я знал, что сегодня ты будешь очень занят и поэтому не торопился к тебе и приехал только когда стемнело», — улыбнулся боевой. «Боевой, а как же ты догадался? Я был в этом уверен, но сегодня я пришел по приказу своего отца. Что же хотел твой отец?» — поразился Цзинин. Наркоман «Черный тигр» обладал такой пугающей аурой, что одно упоминание о нем наполняло сердце Нина страхом. По мощности он не уступал даже директору Черно-Белого колледжа и должен был стать следующим маркизом Тихой воды. Пока Нин приходил в себя от услышанного, боевой два раза хлопнул в ладоши и мгновенно перед ними появились двое слуг учеников Цзыфу, каждый из которых нес несколько нефритовых блюд, на которых был изображен черный тигр, а в самих блюдах лежали еще несколько элементов. Пара нефритовых бутылок, маленькая лодка, пара черных крыльев и два комплекта летающих мечей, размером с швейную иглу. «В нефритовых бутылках 500 кг сжиженной элементной эссенции», — объяснил боевой, передавая Нину все эти вещи. Нин был не готов к такому количеству подарков, к тому же очень ценных. «Но как же я могу принять это?» — поторопился отказаться Нин. «Это все очень дорого. Я привез это все сюда по приказу своего отца. Это не имеет ко мне никакого отношения», — замахал руками боевой. «Не стоит скромничать. Вы знакомы с моим отцом, и он передал тебе эти подарки с самыми лучшими пожеланиями. Просто прими их и все». Нин еще мгновение колебался. Они с боевым были хорошими друзьями, и он чувствовал, что может принять подарки Нартпика «Черного тигра». «Хорошо», — кивнул Нин. «А вот это ты правильно сделал. Нет смысла отказываться от подарков, которые преподносит мой отец», — улыбнулся боевой. «Кстати, ты просил меня найти Монарха. Я нашел его. К сожалению, он не смог присоединиться ни к одной школе. Действительно ли ты хочешь, чтобы я привел его к тебе?» Глава 3. «Наш мастер Цзинин. Ты нашел Монарха?» Глаза Цзинина загорелись. Он знал Раха всего несколько дней, когда они встретились по пути в город Тихой воды, но очень симпатизировал ему. Тот факт, что Рох был готов пожертвовать своей жизнью ради других, означал, что он достоин помощи Нина. «Небесный корабль», — позвал Нин. «Старший брат Цзинин, зачем ты звал меня?» Тут же появился парень. «Можешь взять его с собой», — кивнул Нин боевую, чтобы он привел Монарха в Черно-Белый колледж. «Хорошо», — ответил боевой и внимательно посмотрел на небесный корабль. «Небесный корабль, ты все понял?» «Конечно». Причина, по которой Цзинин хотел отправить небесный корабль за Монархом, что тот был быстро на внезапные решения и правильно действовал в любой ситуации. «Я обязательно приведу Монарха в Черно-Белый колледж», — повторил небесный корабль. «Хорошо», — кивнул Нин. «Я передал тебе подарки отца, но у меня есть и свои», — улыбнулся боевой. Нин поспешил отказаться, но боевой не хотел слушать никаких возражений. «Не отказывайся. Мы с тобой братья, к тому же ты одержал столь доблестные победы во дворце споров Дао. Как твой брат я просто обязан поздравить тебя. Не переживай, у меня не так много денег, как у моего отца, и мои подарки не настолько щедрые». Нину оставалось только согласиться. Боевой взмахнул рукой, и перед ним появилась толстая невзрачная книга, изготовленная из высококачественных материалов. На первый взгляд Нин не заметил в этой книге ничего особенного. «Я думаю, что вскоре ты будешь покидать пределы Черно-Белого колледжа в поисках приключений, и поэтому я подготовил для тебя карту. Это карта всех территорий Великой династии Ся». «Все их территории?» – удивился Нин. «Это была огромная площадь. Не обольщайся. Здесь во всех подробностях описана только площадь нашего командорства, а о дальних местностях только общее описание. Но в любом случае, ты не заблудишься. Что касается подробной карты всех территорий Великой династии Ся, то даже у меня нет доступа к таким материалам». Нин вздохнул. «Для путешествий бессмертного эксперта карта была необходима, потому что этот мир таил в себе слишком много тайн и опасностей. Если продвигаться одному, то можно угодить в опасную ловушку и умереть жалкой смертью». «Ну а теперь мне пора уходить», — поднялся боевой. «Для такого гения, как ты, время для обучения — это самый ценный подарок. К тому же твой колледж находится в городе Тихой воды, и я смогу прийти к тебе в любое время». Затем боевой попрощался с Нином, нефритовым облаком и всеми остальными и быстро удалился. Нин смотрел, как боевой исчез, превращаясь в полоску света, и только после этого стал внимательно разглядывать подарки. «У моей формации менее 1000 мечей, не хватало мечей, а теперь я получил 2 из них», — осматривал Нин набор мечей, состоящий один из 78, а другой из 17 орудий. Тот набор, в котором было 18 мечей, был исключительным. «Хотя я не использовал летающие мечи, Нартпик Черный Тигр точно знал, что мне они могут пригодиться. Он оправдывает свою репутацию кандидата на маркиза Тихой Воды. У него очень достоверная информация. Пока я нахожусь на уровне Цзыфу, мне еще трудно справляться с таким количеством мечей, но как только я достигну уровня Вансянь, то мне понадобится все это количество. А на уровне первичного даоса летающие мечи уровня рая будут просто необходимы. Крылья. Обратил Нин внимание на крылья, лежащие на блюде. Они гораздо лучшего качества, чем те, которые я получил после убийства учеников горы Снежного Дракона. По сути, Нину были не нужны крылья, но с их помощью он скрывал, что обладает техникой уклонения крыла ветра. Эту божественную способность ему передал клан Юичи. Исходя из того, что даже в Черно-Белом колледже было только 5 божественных способностей, можно было предположить, насколько они дорогие, и именно поэтому клан Юичи настаивал на их тайном использовании. Летучий корабль. Ставился Нин на следующий подарок. Волшебное сокровище уровня смертных топ-класса. Теперь я смогу путешествовать гораздо быстрее. Нин схватил летучий корабль и крылья и легко связал их. Волшебное сокровище. Ядовитые газы. Нин внимательно разглядывал следующий подарок. Это была нефритовая бутылка, внутри которой он обнаружил белый жемчуг, окруженный густым туманом ядовитых газов. Всем сделать шаг назад, желательно еще дальше, приказал Нин и посмотрел на нефритовое облако, которое поспешно выбежало со двора. Активировать, приказал Нин. Моментально двор наполнил белый туман, который был настолько плотный, что даже Нин с трудом мог разглядеть собственные пальцы на руках. Я слышал, что ядовитые газы мешают не только видеть, но и правильно воспринимать окружающий мир, бормотал Нин. Это и правда так. Даже мне с трудом удается различать окрестности, и если я выпущу такой газ, противнику будет очень трудно найти меня, и я смогу сбежать. Скорее всего, мое божественное око сможет видеть в этом тумане, подумал Нин, и тут же туман перед его взором рассеялся. Нин был в восторге. Эти газы могут помочь мне не только сбежать, но и в тумане найти своего врага и убить его. Учитывая, что ядовитые газы никак не влияли на божественное око, Нин мог с легкостью бороться даже против адептов Вансянь. Наконец Нин обратил внимание на последний подарок. Там было 500 кг сжиженной элементной эссенции. Такое количество было равно сотне волшебных сокровищ уровня Земли. Даже когда боевые Нордпик Фокс судорожно ставили ставки против друг друга, они осмелились предложить только до 50 кг сжиженной элементной эссенции. Нордпик Черный Тигр действительно довольно щедрый. В восхищении воскликнул Нин, сгреб все подарки и отправился к собственной комнате для тренировок. Нин сидел в позе лотоса на своей кровати. Он аккуратно открыл нефритовую бутылку и осторожно влил в себя сжиженной элементной эссенции. Огромное озеро Цзыфу забурлило и покрылось волнами чистой стихийной энергии. Вскоре все озеро закружило в быстром водовороте, постепенно расширяясь во всех направлениях, занимая все большее пространство. 50 кг сжиженной элементной эссенции, 100, 150. Нин не церемонясь опустошал нефритовую бутылку, а озеро Цзыфу все продолжало расширяться. Его основание было прочным, а скорость постижения Дао довольно высокой, его божественная душа была сильна, а сердце меча блестящим и крепким. Это могло стать началом прорыва на уровень Вансянь, а озеро все продолжало увеличиваться в размерах и вскоре стало походить больше на море Цзыфу. 300 кг, 350 кг. В последний раз я использовал около 40 кг сжиженной элементной эссенции, значит, на этот раз 360 кг будет достаточно. 355 кг, 360 кг, 365 кг. Почему же у меня нет ощущения, что мое озеро Цзыфу наполнилось? Озадаченно задал вопрос Нин и сбавил скорость поглощения сжиженной элементной эссенции. 370 кг, 390 кг, 400 кг. Нин открыл глаза, остановив свое обучение. В последний раз я использовал 40 кг, а сейчас еще 400. Неужели мой фиолетовый дворец может накапливать еще больше? Нахмурился Нин. Источник текущей воды не был описан подробно, и в способностях каждого человека были свои особенности, но даже учитывая это, 400 кг должно было быть вполне достаточно. Сейчас я остановлюсь и задам этот вопрос своему учителю, когда встречу его. Пока Нин тренировался, в тихом уединенном дворике в восточной области города Тихой Воды Рох сидел на своей нефритовой кровати и спокойно питал свой фиолетовый дворец, который был сильно поврежден и нуждался в усиленном питании. «Рокки, Рокки, выходи, быстро!» — раздался отчаянный крик. «Дядя, что случилось? Что ты натворил?» Почему охранник города Тихой Воды разыскивает тебя? Лысый дядя Мин выглядел совершенно безумным. Нет, ничего такого не было, покачал головой Рох. Хватит уже болтать, поторопись и встреть его. Рох поторопился и вскоре оказался перед главными воротами усадьбы. Там стояли два охранника ученика Цзыфу, а перед ними стоял юноша в белых одеждах. Такая компания очень испугала Роха. Наступит ли когда-нибудь день, когда позади меня будут стоять охранники Тихой Воды? С горечью подумал Рох. Я даже не смог поступить в школу. Сколько же пройдет времени, когда я смогу продолжить свой путь бессмертного? Ты брат Мэн Рох, улыбнулся юноша в белых одеждах. Да, да, он Мэн Рох, поспешно ответил дядя Мин юноша в белых одеждах. Меня зовут Небесный Корабль. Я пришел по приказу Цзинина пригласить тебя в Черно-Белый колледж. Глава 4. Прочное основание. Мэн Рох был совершенно ошеломлен. Цзинин, конечно, он знал, кто такой Цзинин. Это был человек, который спас ему жизнь. В пещере веселья он видел, как Цзинин и другой юноша были встречены с большим почетом. Могу ли я спросить, Цзинин твой хозяин? Неуверенно спросил Рох. Это был тот же самый Нин, которого он сгал. Мой мастер, официальный ученик Черно-Белого колледжа, улыбнулся Небесный Корабль. Когда он поступил в Черно-Белый колледж, он одного за другим победил нескольких старших учеников и даже нескольких адептов Вансянь. Брат Мэн, пойдешь ли ты со мной по его приглашению? Пойду ли он? Конечно, пойдет. Тут же ответил дядя Мин и мысленно пожелал. Рох, удачи тебе. Цзинин чудовищный талант и успешно поступил в Черно-Белый колледж. Официальным ученикам позволено иметь 10 последователей, судя по всему, этот юноша один из них. Если Цзинин отправил за тобой, значит, ты получаешь одно место. Услышав мысленное послание дяди Мина, Рох был в шоке. Стать последователем официального ученика? Черно-Белый колледж был наиболее влиятельным среди школ командорства Тихой Воды. Это было то место, где собирались необычайные гении. И если последователи этих гениев будут упорно трудиться, то получат шанс узнать некоторые техники обработки ЦИТОП-уровня. Это было намного лучше, чем быть официальным учеником школы Тысячи Рек. У меня будет возможность поступить в Черно-Белый колледж. Сердце Роха бешено заколотилось. Брат Мэн Рох, поторопил с ответов Небесный Корабль. Ну что ты решил? Конечно же, я иду. Мэн Рох и Небесный Корабль превратились в два луча света и полетели в направлении Черно-Белого колледжа. Посмотри, это пик Темного Севера, где проживает мастер Цзинин, указал Небесный Корабль в сторону далекой горы. Рох все еще не мог поверить своему счастью. Неужели он действительно сможет обучаться среди официальных учеников Черно-Белого колледжа? Два световых луча спустились вниз и остановились у главных ворот колледжа. Оба охранника их почтительно приветствовали. Здесь такая плотная элементная аура, заметил Рох. Его напряжение росло. Небесный Корабль вел Роха по длинному коридору, пока они не попали в обширную усадьбу. В центре двора стоял юноша в меховых одеждах, но из-за сгущающихся сумерок фигура юноши была размыта. «Брат Цзинин!» — воскликнул Рох, узнав в юноше своего друга. «Рокки!» — подошел Нин к молодому человеку. Рох бы очень сдержан и заметно нервничал. Это был не тот же самый Нин, с которым они встретились по дороге в город Тихой Воды. Теперь он был официальным учеником Черно-Белого колледжа, и по словам Небесного Корабля, даже здесь Нин был одним из самых выдающихся гениев. «Не нервничай», — рассмеялся Нин, а потом спросил Имен Сини и Имен Цзюни. «Они поступили в одну школу», — ответил Рох. «Они оба находятся на ранней стадии Цзыфу, и им было легко поступить в ту школу, которую они хотели, школа Тысячи Рек», — с болью в сердце ответил Рох. «Он тоже хотел поступить в эту школу, но так как его основы были повреждены, ни одна школа не захотела принимать его». «Школа Тысячи Рек», — задумался Нин. «Я официальный ученик Черно-Белого колледжа, и у меня есть возможность пригласить своих последователей. Согласен ли ты присоединиться ко мне?» «Я готов», — с горящими глазами ответил Рох. «Только не нужно нервничать. Мы также остаемся братьями». «Ах да», — внезапно вспомнил Нин. «В Черно-Белом колледже существуют определенные правила, и ты должен будешь следовать им». «Конечно», — энергично закивал головой Рох. Еще пару часов назад у него не было никаких надежд на будущее, но сейчас перед ним вновь открылся путь к бессмертию. Конечно же, он приложит все усилия, чтобы максимально оправдать доверие Цзинина. «Малышка Синь, жди меня», — пробормотал он. Затем Рох долго и внимательно посмотрел на Нина. Его глаза наполнились влагой, и он рухнул на колени перед своим другом. «Рокки, что ты делаешь?» Поспешно принялся поднимать его Нин. «Брат Цзинин, ты спас мою жизнь, а теперь ты возвращаешь мне путь бессмертного. Я ничем не могу отплатить тебе. Если ты отдашь мне приказ взойти на гору клинков или войти в пылающее пламя, я сделаю это», — воскликнул Рох. «Давай уже, вставай», — рассмеялся Нин, в то время как нефритовое облако, которое стояло поблизости, ворчало. «Старший брат Цзинин обладает такой бешеной властью, что ему не пригодится твоя помощь, нефритовое облако», — выразительно посмотрел Нин на девушку и приказал ей: «Позаботься об еде для Рокки, я хочу поболтать с ним». Из всех остальных последователей, Нин наиболее симпатизировал именно Роху. «Хорошо», — ответила нефритовое облако и повернулась выполнить приказ Нина, но продолжала бубнить себе под нос: «Еще один остолоп». Нефритовое облако была очень недовольна тем, что Мэн Рох не обратил на нее никакого внимания, и она уже начинала сомневаться в своей красоте. Восходящее солнце заполнило светом каждый уголок черно-белого колледжа, превращая его в сказочный и иллюзорный мир. Превратясь в луч света, Нин покинул пик темного севера на своей летающей лодке и направился к своему учителю бессмертному Дяньцию. «Мастер», — с уважением обратился Нин, приземлившись в центре его двора. «Входи», — донесся голос изнутри комнаты, и Нин медленно пошел внутрь. Конечно, никто из слуг не стал его останавливать. Бессмертный Дяньцы сидел в зале на кровати из облаков в позе лотоса. Он был одет в черные одежды. Он посмотрел на Нина и, казалось, увидел больше, чем можно было увидеть обычным глазом, и довольно улыбнулся. Ему очень льстило то, что ему доверили обучать столь удивительный талант. «Цзинин, как ты провел свои 3 дня медитации? Ваш ученик добился значительных успехов», — уважительно ответил Цзинин. «Хорошо», — медленно кивнул бессмертный Дяньцы. «Директор колледжа уже рассказал тебе о великом даре меча, не так ли?» «Да, так», — кивнул Нин. «Меч — это инструмент убийства», — медленно продолжил бессмертный Дяньцы. «Но также и инструмент, который мы используем в нашем восхождении по пути бессмертного. Знаешь ли ты, что такое даре меча?» Конечно, Нин не знал ничего об этом. Только недавно он узнал о существовании великого дара меча и теперь не знал, как ответить на вопрос учителя. «Для познания некоторых областей дара не требуется искать скрытые тайны», — продолжил бессмертный Дяньцы. «Их техники находятся в природе вокруг нас. Например, дара дождевой воды, дара мистического льда и многие, многие другие». Нин кивнул. «Все это действительно были природные дары, и их применению больше подходило название искусства. Искусство – это способ применения дара. Искусство меча ты применяешь, когда просто держишь меч в своих руках. Когда искусство возрастает до идеальных масштабов, оно превращается в дара. Поэтому дара меча – это приемы и методы владения мечом, доведенные до совершенства». Теперь Нин понял. Существует также дара тайцзи. Оно также включает в себя определенные навыки и умения. «Тайцзи – это тоже великая дара, и его тоже чрезвычайно трудно постичь», – вздохнул бессмертный Дяньцы. «Но если ты вступил на этот путь и выполнишь все требования великого До, тебя ждет удивительное будущее. Запомни одно: как бессмертный меч, ты должен иметь в высшей степени искреннее сердце, ты это понимаешь?» Нин медленно кивнул. «Ты всегда должен четко выверять все свои действия и оттачивать свое сердце меча, не позволяя своему разуму затуманиться». Бессмертный Дяньцы внимательно посмотрел на Нина. «Ты должен выжечь эти слова в своем сердце». «Конечно, ваш ученик запомнит это и никогда не посмеет забыть их», — ответит торжественно Нин. Затем бессмертный Дяньцы взмахнул рукой, и из воздуха появился свиток, который тот передал Нину. «За эти 3 дня я выбрал 36 искусств меча. Когда ты пойдешь в хранилище Дара, выкупи руководство по познанию этих искусств». 36? Удивленно спросил Нин. «Я должен выкупить их все?» Он только встал на путь Дара и получил всего 2000 черно-белых талисманов. Как он может выкупить все 36 руководств? «Не волнуйся, эти руководства не очень дорогие, и тебе хватит 6000 черно-белых талисманов», — успокоил его бессмертный Дяньцы, и только после этого Нин вздохнул с облегчением. Это действительно была та цена, которую он мог себе позволить. Это все искусства меча, которые изобрели мелкие кланы. Они служили основой для этих кланов. Внимательно прочти их, в первую очередь для того, чтобы повысить свой уровень понимания дара. Во вторую, чем больше ты изучаешь, тем больше ты получаешь опыта, и в будущем, когда ты отправишься путешествовать во внешний мир в поисках приключений, ты только выиграешь от обладания этих знаний. «Я это понимаю», — согласился Нин. тогда отправляйся в хранилище Дао. Через месяц ты сможешь опять прийти ко мне и задать волнующие тебя вопросы, ответы на которые ты не нашел в своих ежедневных тренировках», — закончил разговор бессмертный Дяньцы. «Как только я пойму, что твои основы достаточно прочны, я позволю тебе покинуть черно-белый колледж и отправиться в странствия по миру. Если ты будешь всегда под защитой старших, ты никогда не сможешь стать истинным бессмертным. Только познав силу дождя и вой ветра, только пройдя закалку в смертельных сражениях, ты сможешь переродиться в мощного бессмертного, который не испугается 3 лет бедствия и 9 лет несчастий». «Я понял», — кивнул Нин. Глава 5. Искусство потрясения души. «Учитель, у вашего ученика есть еще один вопрос», — продолжил Нин. Его все еще интересовал тот момент, что его озеро Цзыфу продолжало поглощать сжиженную элементную эссенцию. «Говори, ваш ученик использовал технику источника текущей воды и употребил 405 кг сжиженной элементной эссенции, несмотря на то, что в руководстве указано, что достаточно 400 кг, чтобы сознать основу для небесного бессмертного. Но мой фиолетовый дворец Цзыфу все еще не достиг предела». «Почему?» – бессмертный Дяньцы рассмеялся. «Практики бессмертия жалуются, что не в состоянии поглотить столько эссенций, чтобы их фиолетовый дворец стал прочным, а ты говоришь о том, что твой фиолетовый дворец слишком много впитывает». «Ваш ученик жалуется», — поспешно ответил Нин. «Я просто озадачен такой его особенностью. Это происходит потому, что твое тело является телом бессмертного. Но это еще не все. Ты обучался в технике багровой диаграммы 9 небес, поэтому озеро Цзыфу в твоем теле способно выдержать огромное количество элементной ци». Теперь Нин все понял. На самом деле, чем лучше техника очищения ци, тем более стабильную основу ты получишь. Конечно, тебе придется потратить больше времени для прорыва с уровня Цзыфу на уровень Ваньсянь, но потом твоя жизнь станет легче, продолжал бессмертный Дяньцы. Кроме того, существуют другие техники помимо источника текущей воды, которые позволяют употреблять 500 кг сжиженной элементной эссенции даже на уровне ученика Цзыфу. «Ваш ученик все понимает», — кивнул Нин. «Но сколько же сжиженной элементной эссенции мне нужно поглотить, чтобы совершить прорыв на уровень Ваньсянь?» Бессмертный Дяньцы на мгновение задумался, а потом сказал: «Ученики, которые используют багровую диаграмму 9 небес и технику источника текущей воды, встречаются довольно редко. Мне нужно подумать им. Я думаю, тебе понадобится 800 или 1000 кг или около того». Когда Нин услышал эту цифру, у него сбилось дыхание. «Хорошо», — наконец смог заговорить он, — «тогда я направлюсь в хранилище Дао». «Иди», — ответил бессмертный Дяньцы и закрыл глаза. Нин вышел из комнаты, сел на летающую лодку и взмыл в небо, направляясь в хранилище Дао. Когда Нин попал в хранилище Дао, он сразу же отправился на 2-й этаж, где хранились различные искусства. «Изначально у меня было 2000 черно-белых талисманов. Благодаря победам в Эл-дворце споров Дао я набрал еще 600. За то, что я встал на путь бессмертного меча, директор колледжа даровал мне еще 1000. В общей сложности у меня сейчас 2800 черно-белых талисманов», — вел подсчеты Нин. Нин внимательно пересмотрел все то множество книг, размещенных на полках, среди которых он искал 36 руководств по искусству меча, которые написал ему мастер. «Такая дешевая, она стоит только 30 черно-белых талисманов, а это всего 10, перебирал Нин книги. «Самое дешевое руководство стоило 10 черно-белых талисманов, а самое дорогое – 100. Со стороны могло показаться, что это были ничем не связанные между собой искусства. Из всего множества искусств, мастер выбрал для меня именно эти 36. Невозможно представить, сколько искусств он знает сам», — в изумлении вздохнул Нин. «Очевидно, каждый бессмертный читал множество искусств меча. А это интересно», — в возбуждении воскликнул Нин, листая следующую книгу. Его глаза загорелись. «Двойной меч лазурного пламени. Мне это очень подходит». После того, как Нин выбрал 36 книг, он подошел к другому столу. Там лежало 5 книг: «Небесная трансформация», «Божественный глаз молнии», «Мириад спящих ядов», «Три головы», «Шесть рук», «Глаз светящегося сердца», «Божественные способности», — подумал Нин. «У меня осталось только 2200 черно-белых талисманов, и мне нужно выбрать божественную способность или божественное чувство». Божественные чувства встречались даже Резе, чем божественные способности. В Черно-Белом колледже было всего три божественных чувства – искусство потрясения души, искусство заклинания души, искусство убийцы души. Нин хотел все, и божественные способности, и божественные чувства. Он волнение, он даже заскрипел зубами, но ему приходилось выбирать. Наконец он бросил последний прощальный взгляд на пять книг и прошел к столу, на котором лежали три золотые книги. Нин взял одну из книг и тут же покинул хранилище Дао. «Ты сделал свой выбор?» – спросил охранник на выходе. «Да, я выбрал это», – протянул Нин выбранную книгу и не смог удержаться от того, чтобы бросить еще один взгляд сожаления на хранилище Дао. Там, за стенами, хранились божественные способности, которые он так хотел заполучить. Например, глаз светящегося сердца было очень глубокой и таинственной способностью, но стоимость только одного свитка достигала 5000 черно-белых талисманов. С божественной способностью божественный глаз молнии можно было получить третье око, которое могло бы стрелять молниями. Причем сила этих молний была поистине ужасающей. «Как жаль, что нельзя иметь все и сразу», — вздохнул Нин. «Хорошо, что у меня уже есть божественная способность руки, хватающей звезды, которая значительно превосходит по мощности все остальные. Насколько я понимаю, эти божественные способности являются только дополнительными поддерживающими факторами, которые могут восполнить какой-либо недостаток, но значительно увеличить мою силу, они не в состоянии. Искусство потрясения души позволит мне за короткий период времени познать еще одну технику убийства. К тому же, искусство потрясения души не опиралось на уровень очищения ци, а только на уровень божественного чувства. Чем оно сильнее, тем мощнее будет искусство потрясения души. «Ты не выбрал божественные способности», – удивился охранник, увидев выбор Нина. «Ученик Цзинин, искусство потрясения души требует, чтобы душа была на уровне божественного чувства. Не все адепты Ваньсянь могут познать ее. Будет лучше, если ты выберешь божественную способность. Я остановлюсь на своем выборе», – рассмеялся Нин. «Хорошо, как скажешь», — ответил охранник, ведь он не имел права настаивать, и, конечно же, он не знал, что душа Нина достигла уже уровня божественного чувства. Искусство потрясения души стоит 2000 черно-белых талисманов, а все остальное 600. Я уберу ограничительные заклинания с руководств по искусству меча, а также сделаю копии с книги «Искусство потрясения души». Нин заплатил 2600 черно-белых талисманов, забрал книги и вернулся на пик Темного Севера. Ему не терпелось начинать заниматься, и поэтому он сразу по прибытию раздал несколько приказов и тут же отправился в комнату для тренировок. «Опять будет тренироваться», — с грустью вздохнуло нефритовое облако, глядя на удаляющегося Нина. «Он вообще не хочет со мной разговаривать». Рох стоял рядом и внутренне смеялся над девушкой. Как она может подумать, что Нин обратит на нее свое внимание, когда его сердце полностью посвящено искусству меча, думал он. Как только Нин зашел в комнату, он стал перелистывать полное руководство искусства потрясения души и внимательно вчитываться во все детали там описанные. Затем Нин закрыл глаза и стал анализировать прочитанное и синтезировать это со своим опытом. Комната наполнилась гулом, и божественная воля Нина стала расплываться. Вновь и вновь он терпел неудачу, но это не сбивало его с пути. Он обдумывал всякий раз, какую ошибку он совершил, и старался в следующий раз выполнить искусство без ошибок. Нин провел за тренировками 2 недели. По его приказу, никто его не беспокоил, если только не было срочных дел, и поэтому все это время в поместье было тихо и спокойно. В сознании Нина появился миниатюрный Нин, сидящий в позе лотоса. Это была божественная душа Нина. Божественная душа сидела в позе лотоса, а на ее груди появлялись и исчезали рунические символы. На несколько мгновений в комнате появился лазоревый туман, но затем вновь он рассеялся. Нин не расстроился из-за очередного провала, а только принялся делать следующую попытку. Внезапно на груди божественной души Нина появилась лазурная печать, однако этот знак не походил ни на один из тех, которые знал Нин. От этого знака исходило такое чувство, будто жесткие волны бились о крутой берег. Нин приказал своей божественной душе высвободить всю мощь божественного чувства, которая вышла сквозь этот рунический символ. Выпущенная волна состояла из нескольких слоев и раскатывалась во всех направлениях. Если бы на пути Нина стояла другая душа, эта волна бы моментально ее разбила. «Наконец-то у меня получилось», — воскликнул Нин. «Хотя, судя по тому, что написано в книге, я еще очень далек от истинного познания этой руны. Только после этого Нин покинул комнату и вышел во двор. Стояла темная ночь, и в небе сияли мириады ярких звезд. Нин поднял голову и долго смотрел на такие далекие звезды. «Мне нужно потратить еще какое-то время на познание дао и искусства меча в этом черно-белом колледже», — улыбнулся Нин. «И только тогда учитель согласится отпустить меня в путешествие по миру в поисках приключений». Время шло. Цзи Нин и Мунарцен проживали в черно-белом колледже и жили спокойной жизнью, полное осмысление. Они сосредоточили свое внимание на познании дао, и их мощь росла день ото дня. Они оба были похожи на два куска необработанного нефрита, но черно-белый колледж медленно придавал им форму. Так прошло 3 года. На дворе стояло лето, а Нину должно было исполниться 20 лет. Глава 6. 3 года спустя. Это утро в середине лета выдалось необычайно прохладным. Цзи Нин стоял на вершине пика темного севера, по-прежнему одетый в меховые одежды. Старший брат Цзи Нин с уважением встретил его Мэн Рох. За эти 3 года он возмужал и стал еще более загорелым и мускулистым. «Рокки, приготовь мне поесть». «То же, что и всегда», — улыбнулся Нин. За последние 3 года Нортпик Бэйвэй предоставил ему еще 2 людей, и сейчас под его управлением было 6 последователей. Он хорошо обходился со всеми, но Рох был для него наиболее близким. Поскольку Рох в прошлом повредил свои основы ци, то, войдя в черно-белый колледж, он начал тренироваться как бессмертный. «Хорошо, старший брат Цзи Нин», — ответил Рох и тут же удалился. «Старший брат Цзи Нин, ты пришел». Издалека к Нину приближалась красивая фигура девушки. Это была нефритовое облако. За ней шел один из 6 последователей Нина в черных одеждах. Его звали Вэйфан. Глаза нефритового облака сверкали, как драгоценные камни. С тех пор, как она пришла в черно-белый колледж, ее аура стала еще ярче. «В этот раз ты провел так много времени в медитации. Прошел почти месяц». Она пылающим взглядом уставилась на Нина. Она провела уже много времени в черно-белом колледже, но Нин в ее сознании оставался самым удивительным гением. Прошло 3 года, а аура Нина стала за это время еще чище и светлее, словно он провел все это время в далекой горной деревеньке. Нефритовое облако понимало, что сейчас Нин стал еще более мощным, чем он был 3 года назад. Сейчас находилось крайне мало смельчаков, которые решились бы вступить с ним в бой во дворце споров Дао. Некоторые даже тайно предполагали, что Цзи Нин был реинкарнацией бессмертного. Судя по этому, можно было понять, насколько мощными были силы Нина. «Каждый раз, когда я выхожу из медитации, я вижусь с тобой», — рассмеялся Нин. «Нефритовое облако, тебе нужно успокоить свое сердце и сосредоточиться на обучении. Посмотри, Вэйфан пришел намного позже всех вас, но сейчас он самый сильный среди вас всех. Старший брат Нин, ты слишком меня хвалишь», — скромно ответил Вэйфан. «По сравнению с тобой я лишь песчинка в пустыне. Я тоже достаточно много работала», — сказала нефритовое облако, но в ответ на ее слова Нин только покачал головой. «Ты талантлива, но твоему сердцу да все же еще многого не хватает». Нин тайно вздохнул. Когда нефритовое облако только пришла в черно-белый колледж, она пыталась соблазнить его, но когда поняла, что надежды нет, продолжила очень уважительно относиться к Нину, но переключилась на других учеников колледжа. Она встала на путь бессмертного, но вместо того, чтобы успокоить свой ум и сосредоточиться на тренировках, у нее на уме только поиск дао-спутника среди мощных практиков бессмертия, с сожалением подумал Нин. Нин понимал, что нефритовое облако неплохой человек, но из всех 6 последователей больше всего он доверял Раху, а на 2-м месте было нефритовое облако. Что касается остальных 4, они очень уважительно обращались к Нину, но их амбиции были слишком высоки, и Нин с большой осторожностью оказывал им доверие. Нин сидел и кушал томленную рисовую кашу, которая содержала в себе природные стихийные энергии. Рядом с ним лежала гончая белой воды. Мысленно она обратилась к Нину. «Нин, сынок, кажется, у тебя хорошее настроение». «Да, я провел в тренировках почти месяц и наконец постиг 2-й уровень меча длиной 3 фута», — с улыбкой ответил Нин. «У тебя получилось?» — с удивлением и восторгом воскликнула гончая белой воды. Прогресс Нина в черно-белом колледже был на удивление быстрым, хотя этому было объяснение. В прошлом у него никогда не было столь мощного учителя и наставника, как сейчас. Даже его отец, открыв талант Нина, согласился с тем, что его знаний недостаточно, чтобы обучать Саны. С бессмертным Дянь Цэем успехи Нина были необыкновенны, но все равно он очень долго не мог познать второй уровень меча длиной у 3 фута. «Прошло 3 года, и ты наконец смог это сделать», — радовалась гончая белой воды за Нина. «Сейчас я уверен, что могу вновь отправиться в мастеру», — со смехом ответил Нин. «Надеюсь, на этот раз получить его одобрение, и он разрешит мне отправиться в странствие». Без разрешения своего мастера Нин не мог покинуть колледж. Хотя, учитывая силы Нина, он мог бы довольно давно покинуть колледж. Но учитывая таланты Нина, мастер предъявлял к нему повышенные требования. Уже довольно давно Нин тренировался в спаррингах против своего учителя и с помощью этого оттачивал свои умения. «Тогда иди», — с улыбкой отправил Нина гончая белой воды. «Если мастер отпустит тебя, то и я смогу отправиться вместе с тобой в странствие. Как только я подумаю об этом, кровь начинает бурлить в моих жилах». Благодаря сжиженной элементной эссенции гончая белой воды уже давно достиг уровня Цзыфу. Нин предлагал ему купить еще более мощное искусство, но тот отказывался. Он согласился на одну формацию, которая стоила 200 черно-белых талисманов. Она стоила так дешево, потому что для ее обучения требовалось достаточно долгое время. Например, Нин потратил 600 черно-белых талисманов за 36 руководств по искусству меча и всего 200 на еще 91 книгу. «Тогда я пойду», — сказал Нин и встал из-за стола. Затем он отправился к своей летающей лодке и светлым лучом скрылся за горизонтом. Нин стоял на своей летающей лодке и смотрел вниз, направляясь к усадьбе бессмертного Дяньцея. Летающая лодка со свистом приземлилась во дворе Дяньцея. Один из охранников улыбнулся Нину, помня о приказе хозяина пускать Нина всякий раз, когда тот явится без предварительного разрешения войти. Бессмертный Дянь Цэй сидел в позе лотоса на своей нефритовой кровати. Казалось, за 3 прошедших года он ничуть не изменился. «Разве сейчас первый месяц? Ты пришел вновь сразиться со мной?» — посмотрел Дянь Цэй на своего любимого ученика. За последние 3 года он привязался к Нину даже больше, чем к потомкам своего клана. «Да», — прямо ответил Нин, а в его глазах появился свет меча. К тому от всего его облика стало исходить столь мощное намерение меча, что оно пронзило небо. «Я вижу, что у тебя есть успех», — кивнул бессмертный Дянь Цэй. «Пожалуй, пойдем, поборемся». «Осторожно, мастер!» Из ниоткуда в руках Нина появился меч темного севера. Сам Нин в мгновение ока превратился в размытую стремительно движущуюся фигуру. Его скорость достигла такого уровня, что уже в следующее мгновение он пронзил бессмертного Дянь Цэя, сидящего на нефритовой кровати. Бессмертный Дянь Цэй медленно поднял руку и соединил пальцы, образуя фигуру меча. После легкого нажатия наружу вырвался световой меч. Эта полоса света неоднократно сталкивалась с тенью меча Нина, и хотя движения Нина больше походили на полет призрака, движения светового меча также были уникальны и непредсказуемы. Световой меч Нина изменился, а его движения стали более резкими. Мгновенно все вокруг оказалось в море огня, а меч Нина прорывался сквозь этот огонь к бессмертному Дянь Цэю. «Окружай», — с тихой улыбкой сказал Дянь Цэй. Легкое движение пальцев, и вот уже новый световой меч вылетел из его пальцев, превратясь мгновенно в тысячи узоров в воздухе. Эти извилистые линии пересекали друг друга, образуя гигантскую сеть. Эта гигантская сеть понеслась вперед, окружая и обволакивая Нина. «Бессердечные вода и пламя», — с такой же улыбкой ответил Нин. Тут же вокруг него с одной стороны появилось ревущее пламя, а другая часть комнаты была наполнена дождевой водой. Вся фигура Нина излучала непобедимую ауру, и он понесся напрямую к световой сетке, а парные клинки в его руках засверкали. Огненный и дождевой меч столкнулись в ударе, и послышался жуткий взрыв. Бессмертный Дянь Цэй только улыбнулся и вновь собрал пальцы в фигуре меча. С поразительной скоростью световой меч полетел на Нина, но бессмертный Дянь Цэй вновь и вновь щелкал пальцами, и мечи один за другим летели на Нина. «В последний раз ты не смог противостоять этой технике, и в твоем теле появилось немало кровавых дыр. Посмотрим, сможешь ли ты справиться с ней на этот раз», — усмехнулся Дянь Цэй, но его глаза светились ожиданием. Непринужденная улыбка, которая сияла на лице Нина, пропала. Его глаза засветились. Парные мечи в руках Нина стали двигаться еще сильнее. Около Нина появились огромные жернова из воды и огня. Огонь и вода были двумя противоположными стихиями, но здесь они действовали вместе, чтобы образовать единый жернов. В самом центре этого жернова возник сильный порыв ветра. «Быстрее, еще быстрее!» Один за другим Нин отражал атаки мечей, созданных мастером. «Быстрее, еще быстрее!» Бессмертный Дянь Цай стал еще быстрее щелкать пальцами, а световые мечи становились все сильнее, но Нин, находясь в центре огромного жернова из воды и пламени, продолжал отражать их атаки на невероятной скорости. «Остановись!» — сказал Дянь Цай. Тысячи световых мечей превратились в блестящие звезды. Их свет перекрывал друг друга, и все они бросились на Нина. Глава 7. Мастер и ученик. Перед отъездом. Когда Цзи Нин в последний раз сражался со своим учителем, тот не использовал эту технику, и сейчас Нин прекрасно понимал, что его трехсторонние жернова не в силах справиться со звездным штурмом. Намерение меча, исходившее от тела Нина, сократилось до предела. «Проходи!» — воскликнул он, и внезапно меч Нина засверкал и стал медленно продвигаться вперед, но его медленное движение было весьма недолгим. Внезапно он выстрелил со скоростью кометы вперед, разрушая все препятствия, возникающие перед ним, достигнув центрального звездного меча и нанеся ему сокрушительный удар. После того, как главный меч был уничтожен, остальные звезды погасли сами собой. Нин бросился к своему учителю, бессмертному Дянь Цаю, с мечами в каждой руке. «Останови!» — с улыбкой встретил его Дянь Цай. Бесформенный меч тут же столкнулся с мечом Нина. Ударная сила была такой мощной, что Нина отбросила назад на несколько метров. Многослойный тернистый репейник, медленно кивнул бессмертный Дянь Цай, ты наконец освоил эту технику. Так назывался второй уровень техники меча длинной 3 фута. Эта техника представляла собой высший уровень понимания дао меча, который никак не мог познать Нин. Только благодаря вашему руководству, мастер, с уважением поклонился Нин. Ваш глупый ученик никогда не смог бы справиться с этим самостоятельно. Ха-ха-ха. Ты потратил всего 3 года на изучение этой техники, и если ты называешь себя глупым, то твоего учителя можно назвать идиотом, рассмеялся бессмертный Дянь Цай. После того, как я разобрался с первым уровнем, мне понадобилось 10 лет, чтобы понять второй. Твой талант намного превосходит мой. Мой талант сопоставим с перерожденными бессмертными. В нашем черно-белом колледже в каждом поколении есть реинкарнации бессмертных. Однако вы, мастер, не будучи реинкарнацией бессмертным, имеете все шансы стать небесным бессмертным и, конечно, являетесь номер один среди своего поколения. Бессмертный Дянь Цай был весьма удовлетворен похвалой Нина. Он медленно кивнул головой и улыбнулся. «Теперь я могу отпустить тебя в странствие в поисках приключений». «Учитель отпускает своего ученика?» – удивленно спросил Нин. «Я могу уходить прямо сейчас?» От волнения Нин стал заикаться. Каждый раз, когда он совершил прорыв, он ожидал, что учитель отпустит его, но снова и снова получал отказ. Например, когда он познал высший уровень дао пламени или когда смог разработать собственную технику искусства меча, трехсторонний жернов, и был очень горд собой, но учитель был все еще недоволен его успехами. Но сегодня все было иначе. После того, как Нин освоил второй уровень техники меча длинной 3 фута, он наконец заслужил одобрение своего учителя. Сейчас он был готов к странствию по миру, полному тайной опасности. Огромный бесконечный внешний мир. Цзи Нин отвлек бессмертный Дянь Цай Нина от его раздумий. «Да, учитель, возьми с собой 2 этих защитных элемента». Из воздуха в руках бессмертного Дянь Цая появились 2 вещи. Одной из них была брошь, покрытая причудливыми узорами, в которых угадывался дворец бессмертия. Второй вещью была огненно-красная нефритовая бутылка. «Эту брошь я создал сам. Свяжи его и всегда носи при себе. В ней содержится меч энергии, который ты сможешь освободить одной мыслью и защитить себя в случае опасности. С ней ты сможешь противостоять даже свободным бессмертным. Что касается нефритовой бутылки, тебе следует быть с ней очень осторожным. Внутри нее содержится полярная жемчужина пламени. Ее мощность огромна. После того, как ты освободишь ее, она не будет различать, где друг, а где враг. Все в радиусе 30 метров будет стерто в порошок. Одна из этих вещей используется для атаки, другая для защиты, но каждую можно использовать лишь однажды, поэтому ты должен все тщательно взвесить перед тем, как их использовать. С волнением посмотрел бессмертный Дянь Цай на своего ученика. Говорит, что с первого шага ребенка, его родители будут волноваться о нем, а если учесть, что под опекой бессмертного Дянь Цая был только один ученик, как он мог не беспокоиться о нем, отправляя в странствие в далекие земли. Неважно, насколько талантливым гением он был, всегда найдутся более мощные фигуры. Например, если в качестве противника Нин встретить свободного бессмертного, он не в силах будет справиться с ним и будет побежден в лучшем случае, а в худшем – убит. тебе нужно быть очень осторожным. Трижды подумай перед тем, как сделать какой-либо шаг», — с тревогой посмотрел Дянь Цзы на своего ученика. От этого взгляда у Нина сжалось сердце. В далеком прошлом, когда он прощался со своими родителями перед походом в далекий город Фукусима, они провожали его тем же взглядом. Их взор был полон беспокойства и ожидания. Конечно, его учитель был очень мощным, но он не мог уберечь своего ученика от всех опасностей. К тому же каждый должен был сам пройти свой путь. «Не волнуйтесь, учитель, ваш ученик будет очень осторожным», — поспешил Нин успокоить своего наставника. «Единственное, чем я могу тебе помочь, это дать тебе эти две вещи», — повторил бессмертный Дянь Цзы. «Запомни, все остальное будет зависеть только от тебя». «Хорошо», — почтительно ответил Нин. Он понимал, насколько ценный подарок дал ему бессмертный Дянь Цзы. Эти две вещи намного превосходили по стоимости даже подарки Нортмонта Черного Тигра. «Когда ты вернешься в колледж, то сразу найди меня, а сейчас можешь идти», — махнул рукой бессмертный Дянь Цзы и закрыл глаза. «Хорошо», — поклонился Нин и вышел из комнаты. Покинув учителя, Нин сел в свою летающую лодку и с щемящим чувством в сердце исчез в небесах. Он понимал, что учитель беспокоится за него и что это беспокойство не лишено смысла. Путь бессмертного полон опасности и тернистых тропинок. Даже небеса создавали на пути бессмертного многочисленные ловушки и барьеры. Слишком много учеников черно-белого колледжа не вернулись со своих странствий во внешнем мире. Однако те, кто вернулся, становились первичными даосами черно-белого колледжа. Но в третьем поколении колледжа было сотни учеников, в то время как первичных даосов всего 32. Почему такая разница? Ответ прост. Все остальные погибли. Они погибли во время странствий во внешнем мире. «Учитель, я обязательно вернусь к вам», – пробормотал Нин, и его летающая лодка отправилась прямо к усадьбе его младшего брата Мунарсона. Вскоре Нин оказался у пика Твинвуд. «Младший брат Мунарсон», – позвал он, а его голос эхом разлетелся по долине. Вскоре во дворе появилась фигура юноши, который быстро позвал Нина. «Старший брат Цзи Нин, скорее, заходи». Нин приземлился. За последние 3 года Мунарсон не сильно изменился внешне и продолжал выглядеть все тем же юнцом, однако с точки зрения силы сердца Дао, он значительно вырос. «В конце концов он смогу поступить в черно-белый колледж в возрасте 14 лет и проводил много времени перед черно-белой схемой. Его талант без сомнения был уникален. Причина его проигрыша во дворце споров Дао крылась лишь в его молодости. Кроме того, его удача была не настолько большая, как у Нина». «Старший брат Цзи Нин, почему ты решил навестить меня?» – рассмеялся Мунарсон. «Увидеть тебя получается очень редко. Просто сегодня мой учитель позволил мне выйти во внешний мир», – улыбнулся Нин. «На самом деле, это великолепно», – с радостью ответил Мунарсон. «Я ждал этой новости уже больше года. Прошло только 2 года с того момента, как я присоединился к черно-белому колледжу, как мой учитель позволил мне странствовать во внешнем мире. Ты такой сильный, но при этом потратил целых 3 года на обучение. Бессмертный Дянь Цзы действительно очень требовательный учитель». Нин рассмеялся. Когда Мунарсон получил разрешение от своего учителя, он сразу направился к Нину, но Нин не мог отправиться вместе с ним, и Нарсону пришлось усмирить свое нетерпение. Он не хотел путешествовать в одиночестве и принял решение ждать Нина, и вплоть до сегодняшнего дня он не изменял своему решению. «Тогда мне стоит пойти к своему учителю, чтобы попрощаться с ним», – торопился Нарсон. «Конечно, иди. Твой учитель очень любит тебя, и, конечно, вам нужно хорошо поговорить перед твоим уходом». Учитель Нарсона, Даос Джейдфайн, действительно очень был расположен к своему ученику, поскольку даже в черно-белом колледже было очень мало учеников, специализирующихся в дао-конструктов. К тому же сейчас Даос Джейдфайн уже много лет был на уровне первичного даоса, и ему становилось все сложнее переживать годы бедствия и лишения, и получить такого талантливого ученика было большой радостью. Как только Нарсон стал учеником Джейдфайна, тот и подарил ему 500 кг сжиженной элементной эссенции, и Нарсон очень быстро сделал прорыв на уровень Вансянь. Это было быстро даже для черно-белого колледжа. По негласному правилу черно-белого колледжа учителя не имели права передавать своим ученикам слишком много сокровищ. Они должны были учить и направлять их к этим сокровищам. Только когда ученик сам проложил путь к золоту, только тогда он мог его получить. Ведь к чему приводит богатство, полученное без тяжкого труда? Посмотрите на сынков богатых родителей. Что они из себя представляют? Вот почему было принято такое правило. Учитель может подсказать, провести за руку, но тренироваться, Чтобы получить желаемое, ученик должен был сам. Крайне редко ученикам давалось что-то настолько ценное, как 500 кг сжиженной элементной эссенции от своих учителей. Но благотворительность Даоса Джитфайна тоже имела свои границы. Это не означало, что он безостановочно снабжал своего ученика черно-белыми талисманами или другими сокровищами. «Старший брат, подожди меня немного, я навещу учителя, сделаю некоторые приготовления и найду тебя. Завтра утром мы сможем оставить черно-белый колледж». «Хорошо», — кивнул Нин. Нарцен тут же оседлал лазурного дракона, появившегося из ниоткуда и исчез в небе.